Глава 8. Я подошел к дому ректора и окинул его взглядом. Как заведующая и говорила, это был самый роскошный особняк на территории академии. Широкое крыльцо с витиеватыми перилами, белые колонны, огромный балкон со статуей. За домом находился сад с местом для отдыха. Раньше этот особняк держали для гостей академии, которых приглашали на различные мероприятия. Теперь же в доме с 8 спальнями вознамерился жить новый ректор Ростислав Богданович. Я зашел в ворота и поднялся на крыльцо. Фантом показал, что ректор сидит в столовой за столом и не спеша подтягивает кофе. Но не успел подойти к двери, как к дому подъехала машина. На ее дверях красовалась эмблема охранного предприятия «Сокол», которое я нанимал для защиты своей семьи в имении. «Константин Сергеевич, здравствуйте!» Из пассажирского места вылез директор «Сокола» Руслан Зокин. «А вот так встреча! Вы здесь учитесь?» Он поднялся на крыльцо и протянул мне руку. «Здравствуйте, Руслан!» «Да, вы правы!» Мы обменялись рукопожатием. «А вы какими судьбами?» «С сегодняшнего дня охраняем Лисицына Ростислава Богдановича. Вот пришел все проконтролировать и дать указания своим бойцам-телохранителям». Он кивнул на двух поджарых парней. Я с раздражением выдохнул. Только этого не хватало. В это время дверь открылась, и на пороге появился новый ректор. Он удивленно посмотрел на нас и строго спросил. «Что за собрание вы здесь устроили?» «Ростислав Богданович, я привез вам своих бойцов, как и договаривались», — сказал Руслан. «Хорошо. А тебе что здесь надо?» — грубо спросил он и уставился на меня. «Мне нужно с вами поговорить», — твердо сказал я и выдержал его тяжелый, неприязненный взгляд. «От него так и прет дерьмом». «О чем, Родионов? Для посетителей у меня будут приемные часы. Вот тогда и приходи. А вы заходите!» Махнул он рукой Руслану и прошел в дом. Я хотел зайти следом, но понял, что свидетели мне точно не нужны. Ну, ничего, ничего, придет время. Когда дверь за бойцами захлопнулась, я вернулся в академию к заведующей. Та все еще сидела за столом и просматривала модный журнал, а пустая коробка из-под конфет валялась в мусорной корзине. Я попросил себе дом в первом ряду, и она предложила мне несколько вариантов. Одним из них был дом Лизы. Последнее время я был так загружен, что совсем забыл о ней, да и сама она мне не звонила. Выбрав дом поближе к общежитию и восточным воротам, я заплатил за месяц и, забрав ключи, пошел заселяться. Был он, конечно же, лучше того, в котором я жил до этого. 3 спальни, просторная гостиная, новая мебель. Я быстро прошел по дому, все рассмотрел и опустился на мягкий диван. Больше всего мне понравилось то, что здесь было достаточно места для 22 моих копий. Я отодвинул всю мебель к стене, встал посреди комнаты и вытащил из пространственного кармана артефакт. Через пару минут меня снова окружили призрачные войны. Так, ну что ж, попробуем еще раз. Я вытянул правую руку. Они повторили. Присел. Они в ту же секунду опустились следом за мной. Тогда я сформировал меч. Но в их руках он появился только после того, как я прикоснулся артефактом к оружию. Все упражнения с мечом они выполнили вслед за мной, и даже один раз чуть не пронзили меня мечами, когда я забылся и сделал резкий выпад. «Что вы за болваны такие?» — вспылил я, когда понял, что они совершенно бесполезны. Можно было бы, конечно, спросить у Ефима Прохоровича, как управлять ими, но я сильно сомневался, что он знает, что делать. Убрав броню и меч, отчего копии сами пропали, я опустился на диван и задумался. Мысль о том, что новый ректор может знать, как управлять копиями, я тут же отринул. Даже если это и так, я к нему точно не буду обращаться за помощью. Поэтому у меня остался единственный выход — позвать духохранителя. Правда, он еще ни разу не появлялся, когда я этого хотел, но все же можно было попробовать. — Дух-хранитель, ты мне нужен, — проговорил я и прислушался. — Ничего, только ветер завывает за окном. — Дух-хранитель! — повысил я голос. Снова ничего. — Ну и зачем ты нужен, если не дозваться? — с раздражением выдохнул я. — От Фаника было больше толку, чем от тебя. Вдруг меня окутала кромешная тьма, и сразу за ней я попал в белый лес. Правда, некоторые деревья уже были раскрашены, но в неестественные цвета — фиолетовый, розовый, грязно-желтый. Передо мной на постаменте сидел ястреб, но с хвостом ящерицы. — Ты звал меня, человек! — раздался громогласный голос. — Приветствую тебя, о великий и могучий дух! — поклонился я. — Не гневайся за мои слова. — Да ладно тебе, уж и пошутить нельзя! — усмехнулся ястреб. — Чего хотел? Он высунул изо рта длинный раздвоенный язык и облизал клюв. — Похоже, тебе нравится экспериментировать, — улыбнулся я. — А то! Это так интересно! Хочешь, я превращусь в монстра из разлома? У меня уже хорошо получается. — Нет, не надо. Я их и так часто вижу. Уж лучше оставайся таким, как есть. Ястреб взлетел, но высоко подняться не смог, так как его вниз тянул большой чешуйчатый хвост ящерицы. — Да, надо поработать над пропорциями. Он снова опустился на постамент. — Зачем звал меня? — Не могу разобраться с новым артефактом. — А, видел, видел. Хорошая штука, — кивнул ястреб. — Ты можешь подсказать, как управлять копьями? — Они просто повторяют за мной, но толку в этом нет. Как бы мне сделать так, чтобы они выполняли мои приказы? — задумчиво притворился я. — Приказать, — ответил он и снова показал ярко-красный язык. — Как это? — Они не живые, — не понял я. — Вся твоя магия — это неживое. Где ты в природе видел призрачный меч или щит? Но они появляются по твоему желанию. В этом случае происходит то же самое. Они выполнят любой твой приказ. Дух-хранитель еще раз посмотрел на свой неуместный хвост, затем схватил его клювом и выдернул. Я невольно поежился и отвернулся. То еще зрелище. То есть ты говоришь, что я просто должен приказать? Типа, равняйся смирно? Ястреб хрипло рассмеялся. Ну да, типа этого. Ладно, попробую. А ты случайно не знаешь, где Фаник? Нет, не хватало еще за твоими питомцами следить. Пробурчал он и принялся рыться клювом под крылом. «Тогда возвращай меня обратно. Спасибо за подсказку. Не думал, что смогу дозваться». «Обращайся. А хочешь, я тебе еще одно свое превращение покажу? Правда, я его еще не до конца придумал, и местами оно выглядит немного, ну, странно», — замялся ястреб. «Странно? Не верю. Ты всегда такой обычный. Ну, давай в следующий раз. Мне не терпится воспользоваться твоим советом», — попросил я. «Ну ладно, возвращайся». В ту же секунду я очутился в гостиной. Первым делом я накинул на себя броню и поднес к ней артефакт. Когда вокруг меня выстроились копии, я глубоко вздохнул и велел. «Приказываю выстроиться в две шеренги!» — выпалил я, не веря, что из этого что-то получится. Копии в ту же секунду задвигались и выстроились, как я и велел, в две шеренги. Они действовали так слаженно, будто точно знали, кто и куда должен встать, отступить и повернуться. «Ого! Невероятно!» — вырвалось у меня. Когда с помощью артефакта я раздал им мечи, то сразу же велел. «Встаньте парами и сразитесь!» Места в гостиной было не так много, поэтому нескольким парам я велел расположиться в прихожей и на кухне. Вскоре весь дом наполнился звуками бьющихся друг о друга призрачных мечей. никто из них не мог победить, ведь они были совершенно одинаковы. Я опустился на диван и с радостью наблюдал за их сражением. Теперь у меня был подготовленный отряд бойцов, которым не требовалось ни воды, ни еды, ни жилья. Волновало лишь одно. Если они питаются моей энергией, то насколько ее хватит? Я решил проверить это опытным путем, поэтому не останавливал сражение в течение часа. Я, когда убрал броню, а вместе с ней и все копии, то прислушался к себе и понял, что устал, но еще полон сил. Не так уж и плохо. Чуть позже мы с Никитой сходили в магазин за продуктами, потому что у меня до сих пор не работала печать на руке. «Тебе надо попросить декана поставить тебе новую печать», — сказал Никита, когда мы зашли в мой новый дом. «Ого, а здесь хорошо!» Он одобрительно подцокал языком, обходя комнаты. «Место навалом! Давай вечеринку закатим!» — прокричал он из кухни. В это самое время в кармане зазвонил телефон. Это был Вадим. «Костя, здорово!» «Привет, Вадим. Зачистка?» «Да, завтра в 6 утра заеду за тобой». «Хорошо. Куда едем?» «Да недалеко, в Коломну. Но предупреждаю сразу, разлом новый. Я хотел отказаться, но в ведомстве сказали, что 3 гильдии уже распустили, так как не осталось людей. Кто-то ранен, кто-то убит, а кто-то просто отказывается участвовать в зачистках. Люди устали. Вон даже Соловей уже поговаривает, что хочет отдохнуть 2 месяца. Но я его уговорил остаться. Сейчас всем тяжело. Время такое». «Понимаю. До завтра». Я сбросил звонок и посмотрел на Никиту, который стоял в дверях. «А как же учеба? Надо решить вопрос с ректором, а то он, похоже, всерьез взялся за тебя». «Не волнуйся, я все решу. Только без свидетелей. Кстати, ты не знаешь, где может быть Фаник?» «Не-а, я сам уже всю голову сломал, как его найти. Боюсь, как бы не замерз насмерть», — тяжело вздохнул он. Я приготовил пельмени, и мы вместе поужинали. Поздно вечером Никита пошел в общежитие, а я снова призвал копии и заставил их выполнять разные акробатические упражнения. Притом все они делали разные упражнения. Я мог давать каждой копии отдельное задание. Это было здорово. Выложив вещи из пространственного кармана и разложив их по шкафам, я лег в кровать и задумался о том, как действовать дальше. Конечно, мне сейчас совсем не до учебы, поэтому можно было взять академический отпуск и всецело погрузиться в зачистки. И я бы так и сделал, если бы не этот хмырь Ростислав Богданович, который почему-то с самого первого дня вел себя не совсем адекватно. К тому же, откуда у декана Филина появилась секретарша, так похожая на девушку-студентку? Вахтеру я верил, так как он человек военный и не стал бы ничего придумывать. Погруженный в раздумья, я не заметил, как уснул. Я уже привык к тому, что больше не вижу слов воспоминаний императора, но едва заснул, как попал в уже знакомый лес. В тот самый диковинный лес, в котором я когда-то получил от отшельника силы всего своего рода. Я блуждал по мрачной чаще, ощущая на себе тяжелый, пристальный взгляд. «Что тебе нужно от меня?» — крикнул я. «Ты сам знаешь», — прошелестел голос в сплетенных кронах деревьев. «Я хочу прожить человеческую жизнь. Ты должен помочь мне». «Как я могу это сделать?» Я задрал голову, но никого не увидел. «Просто укажи мне на этого человека. Ты убьешь его?» Отшельник ответил не сразу. Мне даже показалось, что он не расслышал, и я хотел повторить вопрос. Но тут его голос раздался за спиной. «Да, я займу его тело. Только убедись, что это сильное и здоровое тело. я намерен прожить как можно дольше. Я обернулся и увидел среди кустов темную худую фигуру. Мне захотелось подойти поближе и рассмотреть его, но тут сон прервался, и я проснулся. Время было около 2 часов ночи, поэтому закутался в шерстяной плед и снова захотел уснуть, но тут услышал какой-то звук. Прислушавшись, я понял, что звук идет от входной двери, будто кто-то царапался. На всякий случай я закрылся призрачной броней, сформировал меч и приоткрыл дверь. Никого. «Показалось, что ли?» — прошептал я. Закрыл дверь и, убрав броню, зашаркал в спальню. Вновь закутавшись в плед, я закрыл глаза. Но тут же открыл их и прислушался. В это время послышался шорох. Притом звук был совсем рядом, прямо в доме. Я помнил про магию незримого тела, с помощью которого Горин-старший скрывался от меня, поэтому тут же закрылся броней, сформировал арбалет и медленно вышел из спальни. Шорох повторился, и он слышался уже из кухни. Поймать невидимку можно было на свету, ведь он отбрасывал тень, поэтому я взял арбалет на изготовку, вбежал в кухню, включил свет и прицелился. На столе сидел Фаник и уплетал пряники из разорванного пакета. «Ты вернулся!» Я подошел к зверьку и погладил по шерстке. «Где ты был все это время?» Он, конечно же, ответить не мог, но тут же поднялся по руке и, усевшись на плече, легонько ущипнул меня. Я вытащил и сложил на стол все продукты, что купил, и предложил ему. Фаник выбрал сосиски, банку шпрот и яблоко. Когда он, мурча от удовольствия, принялся за еду, я вернулся в кровать и вскоре заснул. На следующее утро проснулся раньше будильника от мелодии Фаника, которую он напевал, сидя на подушке у моей головы. Наскоро умывшись и перекусив, я поспешил к воротам, на ходу набирая Никите. «Ты на часы смотрел?» — недовольно пробурчал он. «Открой мне ворота и спи дальше. Попроси кого-нибудь другого». «Время 6 утра, на улице никого. Я жду тебя у ворот». Я сбросил звонок и поднял воротник, спасаясь от мелкого снега. Я знал, что на Никиту можно положиться, поэтому нисколько не удивился, когда он снова в шортах и в шубе выбежал на улицу и торопливо направился к воротам. Открыв ворота, он проговорил. «Надеюсь, мне не сильно попадет за то, что я провожу тебя через ворота. Не хотелось бы мне вылететь из академии на 4-м курсе». Он озадаченно посмотрел на меня. «Разберемся», — ответил я и направился к такси, в котором уже сидели Влад, Соловей и Топор. Мы стояли у огороженного сеткой входа в разлом. На этот раз повезло, и он появился не посреди леса, а прямо на трассе. Дорогу, конечно же, перекрыли и, закрыв разлом электрической сеткой, поставили пост охраны. Вооруженные до зубов молодые охранники совсем недавно приступили к работе, поэтому, как только мы подошли к разлому, принялись проситься с нами. Им, видите ли, интересно посмотреть, что творится внутри. «Это строжайше запрещено», — твердо сказал Влад. «Ваша задача — следить за тем, чтобы ни одна тварь не вырвалась на свободу. Даже если нас не будет больше 3 часов, вы должны сообщить об этом в ведомство и ждать дальнейших распоряжений, а не заходить в разлом. Вам не проводили инструктаж?» Те замялись, но вынуждены были признать, что все знают. «Но это несправедливо. Может, мы тоже хотим принести пользу империи?» — возмутился один из охранников. «Денег вы хотите, а не пользы», — буркнул Соловей и зашел в разлом. За ним последовали остальные. Мы попали в довольно небольшой разлом, в котором тоже было грязно, вонюче и тоскливо. На первый взгляд монстров здесь не было. Но фантом показал мне мелких зубастых существ, прячущихся в самом конце разлома среди скал. «Похоже, здесь пусто», — — проговорил топор, подбрасывая топор. «Нет, вон там, среди скал, мелкая живность сидит. Их там довольно много, штук 200, не меньше. Поэтому будь осторожен». Топор и соловей удивленно посмотрели на меня. «И откуда ты это знаешь?» — спросил соловей и прищурился, вглядываясь в скалы. «Неважно», — ответил я и замер, рассматривая то, что показал мне фантом. «Костян, ты чего застыл?» Соловей потряс меня за плечо. Я оторвался от взгляда фантома и повернулся к нему. «Здесь есть еще кое-что, и оно опаснее всего, что я встречал до этого». Выдавил я и почувствовал, как по спине пробежали мурашки.